Пятое. Возможность, которую дают вопросы. Here's my question to you. Вот мой вопрос вам. Would you trust someone? Вы бы доверяли кому-либо? Who made assumptions? Кто что-то предполагает? And did not try to understand you? И не пытается понять вас. I know that questions is a very, very sensitive issue for most salespeople. Я знаю, для большинства продавцов вопрос очень тонкий момент. Especially in retail. Особенно в рознице. Most of the time, we don't have a lot of time with our customers. В большинстве случаев на общение с клиентом не отведено много времени. And many times we feel like we have to be rushed when we work with them. И часто мы чувствуем, что нам необходимо торопиться, когда мы с ними общаемся. Not to mention the fact that we could have two or three customers to every one salespeople in a store at any given time. Я даже не говорю о том, что в данный конкретный момент продавец может работать с двумя или с тремя людьми одновременно. Too often in retail we miss this opportunity. Слишком часто в рознице мы не пользуемся этой возможностью. Here's what I want you to think about. Вот о чем вы должны подумать. As a customer. Как клиент. Don't you want somebody to understand your situation? Неужели вы не хотите, чтобы вас поняли, вашу ситуацию поняли? Now, as a customer, are you going to be open and forthright with every salesperson you meet? Вы, как клиент, будете открыты с любым продавцом, с которым общаетесь? Probably not. Возможно, нет. Because of this, we need to ask questions. Именно из-за этого мы должны задавать вопросы. You see, questions compliment the customer. Вопросы приятны клиенту. We're asking their opinion. Мы спрашиваем их мнение. That makes them feel positive. Они чувствуют себя позитивно. And if we ask questions, и если мы будем задавать вопросы, it helps us to understand their situation. Это помогает нам понять их ситуацию. We can discover their needs and problems. Мы можем понять их предпочтения, их потребности. To be able to offer them the right solution. Для того, чтобы предложить им правильное решение. Thus helping us to help them buy. То есть мы помогаем себе помочь им купить. Now here's the thing. Но вот в чем мысль. The questions also give you complete control of the sales process. Вопросы дают вам полный контроль над процессом продажи. Think of a talk show. Подумайте, вспомните ток-шоу. You have a host and a guest. У вас есть ведущий и гости. The host is asking the questions. Ведущий задает вопросы. The guest is in the spotlight. Но все внимание сконцентрировано на госте. When the guest answers the questions, когда гость отвечает на вопросы, it fulfills their need to feel in control. Он чувствует, как будто контролирует весь процесс. However, who's in control? Но мы же знаем, кто контролирует процесс на ток-шоу. That's right. Правильно. The host. Ведущий. You're the host. Вы здесь ведущий. Now you may be thinking, well, John, wait a second. Возможно, вы думаете, Джон, подожди секунду. If I ask questions, если я буду задавать вопросы, people are going to think I'm pushy and rude. Люди подумают, что я грубый, что я давлю на них. True. Да, вы правы. If you ask them the wrong way. Если будете задавать вопросы не так, как нужно. We want to use a style that's very, very personal. Мы должны использовать очень личный стиль. Just like if we're talking to a friend. Как будто мы разговариваем с нашим другом. And the bottom line is this. Главная мысль вот в чем. Sincere questions are never pushy. Откровенные вопросы никогда не давят на клиента. They're never rude. Никогда не являются грубыми. And don't forget. Не забывайте. The customer wants your help. Клиенту нужна ваша помощь. What kind of questions are we going to ask? Какие вопросы мы будем задавать? Questions to understand their situation. Например, вопросы, которые помогут понять их ситуацию. Their preferences. Их предпочтения. Maybe what they've bought in the past. Возможно, что они купили в прошлом. Their priorities. Их приоритеты. Their objectives. Их цели. Those are the types of questions. Вот эти вопросы. That we're going to start with. Вот с этих вопросов мы должны начинать. And then our questions develop. И потом наши вопросы развиваются. More around our products. Мы больше говорим о продукте. And then our ultimate question. И потом наш главный вопрос. Is what are you going to buy today? Что вы хотите купить сегодня? This opportunity of questioning. Вот эта возможность, которую дают нам вопросы. Is underutilized by most sales organizations. Недооценивается большинством компаний. Because we've been taught. Потому что нас учили. Not to ask questions. Что задавать вопросы не нужно. Customer wants you to do it. Но клиент ждет от вас этого. In a friendly way. Вы должны задавать их по-дружески. So you can help them buy. Для того, чтобы помочь им купить. Now think about this for a moment. Задумайтесь об этом. If you come into my store. Если вы приходите ко мне в магазин. And I ask you questions. И я задаю вам вопросы. And you can feel that I want to help you. И вы чувствуете, что я хочу вам помочь. Versus me trying to use the questions to sell you. Вместо того, чтобы использовать вопросы для того, чтобы продать вам. Do you think that there's going to be a different response? Как вы думаете, ответная реакция будет разной? Absolutely. Конечно. Questions are a powerful opportunity. Вопросы дают нам силу.